47. В этом году умер Меми Регул. Он выделялся влиятельностью, душевной стойкостью и доброй славой, насколько это возможно при всезатмевающем сиянии императорского величия. Так что даже Нерон, когда занемог, и окружавшие его льстецы принялись говорить, что если его унесет судьба, придет конец и империи, ответил на это, что государству есть на кого опереться, и когда они стали допытываться, на кого именно, назвал Мемия Регула. Тем не менее, Регул остался жив, защищаемый своей бездеятельностью и тем, что знатность его была недавнего происхождения, а состояние не таково, чтобы возбуждать зависть. В том же году Нерон осветил гимнасий и с греческой щедростью выдал оливковое масло всадникам и сенату. Страница 272.